Муха в чай залетела мне. Блять, пиздец, как мне теперь пить? Как мне пить чай? Я поел, хотел попить, но муха залетела. Муха в чае, что за пиздец, что за хуйня? Как не повезло, а-ха-ха-ха. У-у-у-у, муха в чае, как же не повезло, ха-ха-ха-ха. Хе-хе-хе-хе. Муха в чае, как же не повезло. Блять, пиздец, блять, пиздец, блять, пиздец, пиздец, пиздец. В мухе чае, сука, бля. Это конец, это конец, это конец песни.